Джером К. Джером. Трое на четырех колесах. Глава первая. Главное – сменить обстановку. История, которая служит наглядным примером того, чем чревата хитрость. Малодушие Джорджа. У Гарриса возникают идеи. Повесть о старом моряке и недотепе яхтсмене. Душевные парни. Чем опасен ветер с берега и с моря. Назойливость Этельберты. Речная сырость. Гаррис ратует за велопробег. Джордж думает о ветре. Гаррис за Шварцвальд. Размышления Джорджа о горах. План горных вершин. Вмешательство миссис Гаррис. «Сейчас главное — сменить обстановку», — заявил Гаррис. Тут распахнулась дверь, и на пороге появилась миссис Гаррис. Ее послала Этельберта, чтобы я не забыл, дома остался Кларенс. Этельберта вечно расстраивается по пустякам. Ничего особенного с нашим ребенком не произошло. Просто утром они с тетей вышли погулять, а когда Кларенс останавливался у кондитерской и начинал со свойственным детям любопытством разглядывать выставленный на витрине товар, она немедленно тащила его к прилавку и угощала пирожными и ромовыми бабами.